Когда я поднимаю взор на крест, где Божий Сын страдал, я осознаю, Господь, храни меня, чтоб я здесь в мире славы не искал, что подвиг твой, чтоб смерть твоя была венцом моих похвал. Горя любовью ты, Христос, за нас страдал и пролил кровь среди вражды. Твоя любовь.